итог. Первое. Эффективная самооборона территории Отечества может быть достигнута только тогда, когда активная военная оборона, воздушное наблюдение, воздушная и наземная оборона и пассивная гражданская оборона, люди и техника, разумно дополняют друг друга. Второе. Средства гражданской противовоздушной обороны рассчитаны только на то, чтобы лишь частично локализовать и ослабить последствия воздушного налета противника, отразить который не может иногда даже самая сильная активная противовоздушная оборона. Третье. Так как наступательная тактика, бомбометание по площади и по точечным целям и средства воздушного нападения, зажигательные, фугасные и атомные бомбы, предназначенные для особых целей, не подвергнутся в будущем существенным изменениям, методы действий органов ПВО, в основном оправдавшие себя, могут остаться прежними. Значительно больших успехов в деле организации самообороны можно добиться повышением чувства коллективной ответственности, то есть передачей больших полномочий городским и окружным органам управления. Четвертое. Ни одна организация местной ПВО не располагает достаточными средствами, чтобы своими силами устранить крупные повреждения. Поэтому она нуждается в поддержке со стороны центральных органов ПВО, имеющих необходимые подвижные силы и средства, которые могут оправдать себя только при высоком уровне боевой подготовки и высококачественном снаряжении. Пятое. Необходимая дисциплина у органов противовоздушной обороны достигается в приказном порядке. Гражданская противовоздушная оборона должна рассматриваться как часть военной обороны государства. Она не сможет успешно выполнять свои задачи, если будет строиться только на основе добровольности и благотворительности. Шестое. Поскольку в последней войне 75-80% всего материального ущерба было причинено пожарами, то мероприятие по организации ПВО должна обязательно входить в систематическую подготовку бойцов, предупреждение и тушение пожаров. Седьмое. Все органы, планирующие жилищно-городское строительство, должны в своей работе учитывать опыт, накопленный во время войны, то есть планировать широкие улицы, делать больше площадей и бульваров, создавать более густую сеть искусственных водоемов. Здания не должны быть слишком высокими. Внутри домов и между ними нужно ставить противопожарные щиты и другие устройства. Не должны остаться забытыми и различные убежища для людей. Промышленные предприятия военного значения должны быть постепенно вынесены за пределы города. Город должен быть застроен только жилыми зданиями. Восьмое. Все стремления обеспечить населению, не занятому в военном производстве, защиту так называемых зон безопасности, в особенности предложения Международного комитета Красного Креста и других организаций, должны быть всячески поддержаны. Девятое. Для страны, побежденной в воздухе, имеется выбор – капитуляция или хаос разрушения. Страна, которая не проводит подобных и других мероприятий по укреплению своей обороноспособности или проводит их лишь пассивно, считая, что они все равно не создают полной уверенности в обеспечении действительной защиты с воздуха, не имеет также силы воли воспрепятствовать дальнейшему вырождению методов тотальной воздушной войны и сделать возможным переход от эпохи слепого разрушения к новой эре, которой высшим законом должна снова стать неприкосновенность гражданского населения.